Глава шестая. В поисках за ответами на вопрос жизни я испытал совершенно то же чувство, которое испытывает заблудившийся в лесу человек. Вышел на поляну, влез на дерево и увидал ясно беспредельные пространства, но увидал, что дома там нет и не может быть. Пошел в чащу во мрак и увидал мрак, и тоже нет и нет дома. Так я блуждал в этом лесу знаний человеческих, между просветами знаний математических и опытных, открывавших мне ясные горизонты, но такие, по направлению которых не могло быть дома, и между мраком умозрительных знаний, в которых я погружался тем в больший мрак, чем дальше я подвигался, и убедился, наконец, в том, что выхода нет и не может быть. Отдаваясь светлой стороне знаний, я понимал, что я только отвожу себе глаза от вопроса. Как ни заманчивы, ясны были горизонты, открывавшиеся мне, как ни заманчиво было погружаться в бесконечность этих знаний, я понимал уже, что они, эти знания, тем более ясны, чем менее они мне нужны, чем менее отвечают на мой вопрос. «Ну, я знаю», — говорил я себе, — «все то, что так упорно желает знать наука. А ответа на вопрос о смысле моей жизни на этом пути нет. В умозрительной же области я понимал, что, несмотря на то, или именно потому, что цель знания была прямо направлена на ответ моему вопросу, ответа нет иного, как тот, который я сам дал себе. Какой смысл моей жизни? Никакого. Или что выйдет из моей жизни? Ничего. Или зачем существует все то, что существует, и зачем я существую? Затем, что существует. Спрашивая у одной стороны человеческих знаний, я получал бесчисленное количество точных ответов о том, о чем я не спрашивал. О химическом составе звезд, о движении Солнца к созвездию Геркулеса, о происхождении видов и человека, о формах бесконечно малых атомов, о колебании бесконечно малых невесомых частиц эфира. Но ответ в этой области знаний на мой вопрос, в чем смысл моей жизни, был один. Ты то, что ты называешь твоей жизнью. Ты временное, случайное сцепление частиц. Взаимное воздействие, изменение этих частиц производит в тебе то, что ты называешь твоей жизнью. Сцепление это продолжится некоторое время, потом взаимодействие этих частиц прекратится, и прекратится то, что ты называешь жизнью, прекратятся и все твои вопросы. Ты случайно слепившийся комочек чего-то. Комочек преет. Прение это комочек называет своей жизнью. Комочек раскучится, и кончится прение, и все вопросы. Так отвечает ясная сторона знаний, и ничего другого не может сказать, если она только строго следует своим основам. При таком ответе оказывается, что ответ отвечает не на вопрос. Мне нужно знать смысл моей жизни. А то, что она есть частица бесконечного, не только не придает ей смысла, но уничтожает всякий возможный смысл. Те же неясные сделки, которые делает эта сторона опытного точного знания с умозрением, при которых говорится, что смысл жизни состоит в развитии и содействии этому развитию, по неточности и неясности своей, не могут считаться ответами. Другая сторона знания, умозрительная, когда она строго держится своих основ, прямо отвечая на вопрос, везде и во все века отвечает и отвечала одно и то же. Мир есть что-то бесконечное и непонятное. Жизнь человеческая есть непостижимая часть этого непостижимого всего. Опять я исключаю все эти сделки между умозрительными и опытными знаниями, которые составляют весь балласт полунаук, так называемых юридических, политических, исторических. В эти науки опять также неправильно вводится понятие развития, совершенствования, с той только разницей, что там развитие всего, а здесь жизни людей. Неправильность одна и та же. Развитие, совершенствование в бесконечном не может иметь ни цели, ни направления, и по отношению к моему вопросу ничего не отвечает. Там же, где умозрительное знание точно, именно в истинной философии, не в той, которую Шопенгауэр называл профессорской философией, служащей только к тому, чтобы распределить все существующие явления по новым философским графам и назвать их новыми именами. Там, где философ не упускает из вида существенный вопрос, ответ всегда один и тот же. Ответ, данный Сократом, Шопенгауэром, Соломоном, Буддой. Мы приблизимся к истине только настолько, насколько мы удалимся от жизни, говорит Сократ, готовясь к смерти. К чему мы, любящие истину, стремимся в жизни? К тому, чтобы освободиться от тела и от всего зла, вытекающего из жизни тела. Если так, то как же нам не радоваться, когда смерть приходит к нам? Мудрец всю жизнь ищет смерть, и потому смерть не страшна ему. Познавши внутреннюю сущность мира как волю, говорит Шопенгауэр, и во всех явлениях, от бессознательного стремления темных сил природы до полной сознанием деятельности человека, признавши только предметность этой воли, мы никак не избежим того следствия, что вместе с свободным отрицанием, самоуничтожением воли исчезнут и все те явления, то постоянное стремление и влечение без цели отдыха на всех ступенях предметности, в котором и через которые состоит мир, исчезнет разнообразие последовательных форм. Исчезнут вместе с формой все ее явления со своими общими формами, пространством и временем, а, наконец, и последняя основная его форма – субъект и объект. Нет воли, нет представления, нет и мира. Перед нами, конечно, остается только ничто. Но то, что противится этому переходу в ничтожество, наша природа, есть ведь только эта самая воля к существованию, Wille zum Leben, составляющая нас самих, как и наш мир. Что мы так страшимся ничтожества, или что тоже так хотим жить, означает только, что мы сами не что иное, как это хотение жизни, и ничего не знаем, кроме него. Поэтому то, что останется по совершенному уничтожении воли, для нас, которые еще полны волей, есть, конечно, ничто. Но и наоборот, для тех, в которых воля обратилась и отреклась от себя, для них этот наш столь реальный мир со всеми его солнцами и млечными путями есть ничто. «Суета-сует», — говорит Соломон. «Суета-сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род приходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Говорил я в сердце моем так: вот я возвеличился, приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость,

Сакьямуни, молодой счастливый царевич, от которого скрыты были болезни, старость, смерть, едет на гулянье и видит страшного старика, беззубого и слюнявого. Царевич, от которого до сих пор скрыта была старость, удивляется и выспрашивает возницу, что это такое и отчего этот человек пришел в такое жалкое, отвратительное, безобразное состояние. И когда он узнает, что это общая участь всех людей, что ему, молодому царевичу, неизбежно предстоит то же самое, он не может уже ехать гулять и приказывает вернуться, чтобы обдумать это. И он запирается один и обдумывает. И, вероятно, придумывает себе какое-нибудь утешение, потому что опять веселый и счастливый выезжает на гуляние. Но в этот раз ему встречается больной. Он видит изможденного, посиневшего, трясущегося человека с помутившимися глазами. Царевич, от которого скрыты были болезни, останавливается и спрашивает, что это такое. И когда он узнает, что это болезнь, которой подвержены все люди, и что он сам, здоровый и счастливый царевич, завтра может заболеть так же, он опять не имеет духа веселиться, приказывает вернуться и опять ищет успокоение, и, вероятно, находит его, потому что в третий раз едет гулять. Но в третий раз он видит еще новое зрелище. Он видит, что несут что-то. Что это? Мертвый человек. Что значит мертвый? Спрашивает царевич. Ему говорят, что сделаться мертвым, значит сделаться тем, чем сделался этот человек. Царевич подходит к мертвому, открывает и смотрит на него. Что же будет с ним дальше? Спрашивает царевич. Ему говорят, что его закопают в землю. Зачем? Затем, что он уже, наверное, не будет больше никогда живой, а только будет от него смрад и черви. И это удел всех людей? И со мною тоже будет? Меня закопают, и от меня будет смрад, и меня съедят черви? Да. Назад! Я не еду гулять и никогда не поеду больше. Сакьямуни не мог найти утешения в жизни, и он решил, что жизнь, величайшее зло и все силы души, употребил на то, чтобы освободиться от нее и освободить других. И освободить так, чтобы после смерти жизнь не возобновлялась как-нибудь, чтобы уничтожить жизнь совсем в корне. Это говорит вся индийская мудрость. Так вот те прямые ответы, которые дает мудрость человеческая, когда она отвечает на вопросы жизни. Жизнь тела есть зло и ложь. И потому уничтожение этой жизни тела есть благо, и мы должны желать его, говорит Сократ. Жизнь есть то, чего не должно бы быть, зло. И переход в ничто есть единственное благо жизни, говорит Шопенгауэр. Все в мире, и глупость, и мудрость, и богатство, и нищета, и веселье, и горе, все суета и пустяки. Человек умрет, и ничего не останется. И это глупо, говорит Соломон. Жить с сознанием неизбежности страданий, ослаблений, старости и смерти нельзя. Надо освободить себя от жизни, от всякой возможности жизни, говорит Будда. И то, что сказали эти сильные умы, говорили, думали и чувствовали миллионы миллионов людей, подобных им. И думаю, и чувствую, и я. Так что блуждание мое в знаниях не только не вывело меня из моего отчаяния, но только усилило его. Одно знание не отвечало на вопросы жизни, другое же знание ответило, прямо подтверждая мое отчаяние и указывая, что то, к чему я пришел, не есть плод моего заблуждения, болезненного состояния ума. Напротив, оно подтвердило мне то, что я думаю верно и сошелся с выводами сильнейших умов человечества. Обманывать себя нечего. все суета. Счастлив, кто не родился, смерть лучше жизни. Надо избавиться от нее.